Глава 21. Преддверие конца. Здание госпиталя разительно изменилось с их предыдущего визита, и это было заметно даже издали. Кто бы ни занимался его обустройством, постарались они на славу. Кроме обычной изоляции, которая так же, как и на мэрии, была поставлена толстым слоем, его окружала стена снега, достающая до пятого этажа. Ее возведение еще не было окончено, о чем свидетельствовали сотни тропинок, ведущих к вершине. Но главным, пожалуй, был свет. Яркие электрические полосы от прожекторов, фонарей и ламп. Такого обилия работающего освещения не было даже на почти не пострадавшем атомоходе «Москва». Что уж говорить об их поселении, в котором каждую целую лампу приходилось искать часами, а проводку восстанавливали почти месяц. Да что там, любая электрическая схема ценилась на вес золота, если она, конечно, работала. Вот тебе прямое доказательство, что они недаром начали называть себя технократами, заметила Маша. Они лежали на крыше от части разобранного здания в полукилометре от больницы и рассматривали его в бинокль. По всему выходило, что даже в моменты полной усталости зараженные сохраняют элементарный контроль над территорией. Пройти незамеченным мимо толп сидящих, лежащих и снующих из стороны в сторону зомби было просто нереально для обычных людей. «Придется рискнуть», — проговорил Макс, пытаясь копировать речь киберов. «Уверен?» — также ответила девочка. «Если просекут, живыми не выберемся. Других вариантов не вижу». Универсал помассировал горло. Все же устройство гортани и дыхательных путей было немного иным. Постоянные щелканья давались с большим трудом. «Значит, нужно меньше говорить ртом и пользоваться связью. Слышишь меня нормально?» «Да, как всегда. Пойдем прямо так, не переодеваясь», — уточнила Маша. «Видишь вон ту группу?» Максим протянул подруге бинокль и показал пальцем. «Они одеты вполне прилично, и оружие у них есть. Так что стоит спрятать меч, авось сойдем за своих». «Ох, не нравится мне такая авантюра. Но другого способа и я не вижу. Хорошо бы еще не попасться на глаза местному контролеру или тем разумным, с которыми в прошлый раз сражались». «Да, это будет неприятно», — согласился парень, пряча перевязь с мечом за спину. «Пойдем, быстрее сходим, быстрее вернемся». Быстро спустившись по лестнице, они вышли на середину улицы. Маша по привычке несколько раз пыталась уйти в сторону, спрятаться, но Максим все равно вытягивал ее обратно. Если их примут за зараженных, то бояться нечего, они смогут пройти спокойно. Ну а если нет, то толку прятаться. Да и с центра всегда проще убежать, чем от стены. Можно хотя бы направление выбрать. Спустя минуту их заметили. Подбежал какой-то мелкий кибер. «Пошел отсюда! Работать!» — гаркнул на него универсал, так что тот даже в снег вжался. Горло сразу заболело от усилий, но зомби с опаской отошел в сторону, а остальные быстро перестали обращать внимание на странных спутников. «Тебе бы прорабом на стройке быть!» — улыбнулась Маша. «Вон как бедных рабочих гоняешь!» Радость от быстрого избавления от первого проверяющего тут же испарилась, когда навстречу вышел здоровяк. Зимняя куртка была ему явно мала, рукава разошлись по швам, и изнутри торчала белая синтетическая вата. В дырках виднелась черная гладкая броня. «Кто такие?» — проскрипел он басом. «Не видишь, братья?» — ответил Максим, взглянув прямо в глаза переростку. «Вижу. Не понимаю, где сеть?» «Сломалась», — пожал плечами универсал, стараясь отвечать так же коротко. «Чинят». «У обоих?» «Да, настройки сбились». «Идите на третий. к главе мастеров». «Починят», — просвистел охранник, тут же теряя к ним всякий интерес. Но облегчение было недолгим. К ним подскочил новый кибер с длинными ногами и руками и вытянутой головой. «За мной! Проведу! Опасно!» «Ишь, какой сервис!» — недовольно подумал парень. «Мало того, что встретили, так еще и проводить хотят. Этак мы от них никогда не избавимся». «Зато легко сможем пробраться куда нужно», — заметила Маша. «На третьем, судя по данным, как раз отделение хирургии и онкологии должно быть». «И пара сотен зараженных», — парировал Макс. Правда, они оба ошибались. Даже с провожатым оказалось небезопасно. Проблема пришла, откуда не ждали. Зараженные по всей больнице спали, покрывая пол почти ровным слоем. Вот только были абсолютно пустые участки, как на плитке, так и на каталках. У бегуна спросить причину Максим постеснялся, но стоило попытаться по такому участку обойти кучу, как все мгновенно встало на свои места. «Твою мать!» — выругался парень, отпрыгивая в сторону. «Что случилось?» — спросила Баньша, мгновенно ощетиниваясь и выпуская когти. Кусок штанины просто исчез вместе с плотью, будто растворился в воздухе, — объяснил Макс. «Что за чертовщина?» «Обнаружено аномальное поведение стека наномашин, привязанных к КУДИ», — сообщил царь. «Границы воздействия не определены, свойства не определены. Требуется дальнейшее изучение. Рекомендую держаться как можно дальше». «Ну, спасибо. Без тебя непонятно было. Но раз уж проснулся, может, объяснишь, какого рожна они на полу спят, да еще таким плотным слоем?» «Присмотрись, у них от шеи провода идут, будто они приборы какие-то», — заметила Маша. «Вижу. Вот только не понимаю, зачем. Они же не роботы. Одним электричеством сыт не будешь». «Спорный вопрос. Если они умудрились обратить работу биореактора для производства полезных микроэлементов путем искусственного формирования белков и углекислот...» «Ладно, ладно, не гунди. Я понял, что ничего не пойму без твоей помощи. В общем, они питаются электричеством, и это самое главное. Вопрос, где они его берут в таких количествах? Насколько я понимаю, его здесь требуются даже не мегаватты. Это непереводимые причины. Но если тебе так хочется, то человек потребляет в день около 3 килокалорий. 1 килокалория в час – это примерно 1 ватт в час, ну или 3,7 киловатт в сутки. Погоди, то есть что? Реально можно человека кормить электричеством? Еще раз. Если они научились воссоздавать микроэлементы внутри биохимического реактора, то да. Во всех остальных случаях ты просто убьешь себя током. Но все равно математика не сходится. Геотермальный источник не может дать столько энергии. Они, вероятно, нашли другой способ. Можем пройти по проводам и узнать. «Не сегодня», — нехотя отказался от идеи Максим. «Сейчас мы должны раздобыть наномашины и заодно рассказать об увиденном». Чем дальше они шли, тем больше было зараженных. На втором этаже они уже спали сидя, а на третьем и вовсе в несколько слоев. Тут даже были использованы стеллажи, собранные из подручных материалов. И количество зомби в таких импровизированных пчелиных сотах просто зашкаливало. По всем прикидкам, получалось, что прямо сейчас в госпитале спит больше 30 тысяч киберов. А ведь здание не намного больше мэрии. И значит, что на саму резиденцию будет приходиться примерно столько же атакующих. Много, слишком много. Одни они не отобьются. По крайней мере, в текущем составе и с существующей обороной. Нужно срочно создавать дополнительные эшелоны. В этом Максим надеялся на Давида. Мужик был техником от Бога. Золотые руки, да еще и голова на плечах. А уж рабочих ему по возвращении выдадут столько, сколько нужно. Во время апокалипсиса женский и детский труд преступлением не считаются. «Ты!» — просвистел сгорбленный, заросший, зараженный, до этого момента слонявшийся от стены к стене. «Не могу поверить! Ты тоже сдался и перешел на нашу сторону?» «Да», — коротко протрещал в ответ Максим, разглядывая урода. «Свет велик, слишком ярок», — пробормотало существо, и парень, наконец, опознал его по шраму с полшеи. Сомнений быть не могло. Это прежний владыка Охи. Выжил, выздоровел. Вот только опустился до невозможности. «Что с тобой?» — решил поэкспериментировать парень. «Ну а что? За спрос в нос не бьют, авось». «Свет! Изменился! Дал цель! Убрал сомнения! У всех цель! Зяви не нужен, сломан, не служит!» «Починить?» — уточнил Макс. «Вот те раз! Личная трагедия! Из повелителей в бомжи!» «Связи нет, уди нет, света нет, лишь тьма», — просвистел бывший владыка с таким выражением, что ясно становилось, хочет повеситься, но не может. «Другой уди, вживить?» Нужно было на этом остановиться и больше не задавать глупых вопросов. Но Максиму вдруг стало важно, чтобы конкретно у этого кибера все сложилось. Да и интересно стало, что будет, если не просто лишить интерфейса, а вставить новый. «Новый? Нет. Мой ты сломал. Я мертв». «Прости. Хочешь умереть?» «Нет. Свет придет. Буду ждать. Всегда идет. Вернется. Царство света. Всем свет. Все». «Да», — согласился Максим. А потом подумал, какого черта? Чего он все про свет талдычит? Здесь его вроде хватает, освещение приличное. «Я так понимаю, вы резко тупеете, когда я рядом нахожусь», — проворчал Ерм. «Или вам просто нравится мои нравоучения слушать? В любом случае, он говорит про виртуальный мир, в котором мы находились. Царство света». «Да нет, у него просто периодически случается зависание», — прокомментировала Маша. «А так он парень сообразительный и даже очень». «Ладно вам обоим. Главное, мы теперь знаем, где можно ответы получить. Осталось взять сменный картридж с наномашинами, и можно валить». «Ну нет, я едва вас в прошлый раз от этого чертового излучения спас. Если придется снова удерживать барьер...» «А вот сейчас тупишь ты. Зачем, если можно пойти сразу после волны тварей?» — мысленно хохотнул Макс. Видеть, что царь стушевался, было приятно. «Все, не отвлекаемся». До хирургии они дошли буквально через пару минут. Уставший зараженный мерно бродил от одного зомби к другому, раз за разом присоединяя к УДИ кабели питания, тянувшиеся от самой шахты лифта. Стоило ему проделать нехитрую процедуру, как пациент ложился на пол и засыпал. Бегун дернул доктора за одежду и, показав на Максима с Машей, убежал дальше по своим делам. «Связь не работает», — вопросительно просвистел хирург. «Много работы. Мы подождем», — ответил универсал, показав на толпу. Врач оглянулся и, вздохнув, кивнул. А спустя несколько мгновений, казалось, полностью о них забыл, вернувшись к рутинной операции. «Отлично, мы как раз у операционной. Тут должны быть автодоки и запчасти к ним», — сказала Банши, сверяясь с планом здания. «Картриджи выглядят как... Я знаю, как они выглядят. В тебя как раз заправлял один такой», — отмахнулся Макс. «На тебе левые шкафы, на мне правые». Господи, чего тут только не было. Медикаменты на любой вкус и диагноз. Новый нераспакованный хирургический набор, и не один. Судя по всему, больница не успела перейти с автоматизированного лечения на ручное, и теперь это была настоящая сокровищница. Выглянув пару раз наружу и убедившись, что никто не собирается им мешать, универсал нашел большую медицинскую сумку и набил ее доверху. 15 минут, и у них было больше медикаментов, чем они могли унести. Но главное, нашелся картридж, и даже не один, целый стеллаж. Сделав нелегкий выбор, они выложили лекарства, заменив их на наномашины. «Куда?» — недовольно просвистел хирург, когда они собирались выйти наружу. «Ждите!» «Приказали! Вниз! Отнесем, вернемся!» — прострекотал в ответ Макс. «Идите!» — нехотя кивнул врач. «Черт! Знал бы я, что так все легко пройдет, пришел бы сюда намного раньше!» «А не думал, что сейчас все идет хорошо только потому, что у них уже все успокоилось и вошло в постоянный режим. Никаких нападений, да и где ты еще видел людей с их цветом кожи, глазами и на их языке разговаривающих?» — усмехнулся царь. «Надо бы сползать вниз, посмотреть, что там за провода», — задумчиво проговорила Маша, глядя в открытую шахту лифта. «Нет, не будем рисковать. Еще не хватало встретить кого-то поумнее хирурга», — отрицательно покачал головой Максим. «От добра добра не ищут. Взяли то, зачем пришли, и валим». «Ого! А ты, оказывается, и в самом деле поумнел», — удивленно заметил Ермунганд. «Да нет, просто вовремя на часы посмотрел. Уже без 5:08. Не дай бог нам оказаться поблизости, когда они резко поумнеют и начнут бегать». Убежать далеко времени не хватило, так что они снова забрались на ту же конструкцию, с которой наблюдали за госпиталем в начале. Решили переждать, а заодно и посмотреть, что будет происходить. И зрелище, надо сказать, того стоило. Как только пробило 8, над зараженными будто взошло солнце. Все, кроме прикованных к проводам, повскакивали со своих мест, хватаясь за разбросанный по импровизированной стройплощадке инструмент. А дальше началось невообразимое. Они бегали, таскали, приколачивали и забивались с нечеловеческой скоростью. Стена снега росла буквально на глазах. Да не просто так. Оказалось, что на каждый этаж зараженные кладут перекрытие и прокладку из утеплителя, содранного с окрестных зданий. Все происходило невероятно слаженно. Стоило закончиться партией силиконовой ваты, как тут же подтаскивалось следующее. То же касалось абсолютно любого места. Идеальный живой конвейер, работающий как единый механизм под пристальным взором великого зодчего. Работы, зараженные так круглые сутки, давно бы уже достроили объект. Но стоило пройти 15-минутному усилению, как они попадали без сил. Теперь никто и ничто их не интересовало. И пусть это состояние не продлилось бы у них дольше предыдущего, паре предприимчивых воришек вполне хватило времени, чтобы убраться от адского госпиталя куда подальше. По сравнению с киберами, успехи строительства поселенцев были значительно скромнее. Что именно было тому виной? Нападение или зараженных, или простая человеческая неспособность работать в таком темпе, сейчас оказалось неважно. Главное, что стройка, хоть и медленно, но продвигалась. И они как раз успели вернуться до того, как лифты с рабочими начали сновать вверх-вниз. «Ну как?» — спросила, подскочив к Максиму, Тина. «Все в порядке?» «И да, и нет. Собери всех старших в зале. Мы с Машей сейчас переоденемся и придем». «Поняла. Сейчас сделаю», — ответила рыжая, убегая. После напряженной вылазки чертовски хотелось расслабиться, но времени на это категорически не хватало. Так что Макс решил отдыхать, работая. Завалился вместе с сумкой в свою конференц-комнату и улегся в кресле, пытаясь расслабиться. Рин уже была там, выполняя обязанности супруга по присмотру за поселением. Через минуту пришла освежившаяся Маша, потом Мара с Тиной, а следом начали подтягиваться все остальные — Строганов, Давид, Крысин. А вот следом зашли те, кого он увидеть не ожидал — Светлова и Вениамин. «Что эти двое тут делают?» — строго спросил Макс. «Нравится тебе или нет, но теперь мы часть этого поселения», — грустно усмехнулась Татьяна. «Так что позаботьтесь о нас, господин». «Она всерьез?» — начал было парень. Но, почувствовав сжавшуюся на локте руку жены, сдержался. «Вы еще не принесли мне клятву верности, чтобы я вас охранял. К детям это не относится. Они перейдут под командование, когда немного подрастут. Вы же совсем другое дело. Думаю, у нас сейчас другие задачи, а в верности они еще успеют поклясться». «Верно», — кивнул универсал, соглашаясь с доводами Марины. «Если, конечно, мы переживем несколько ближайших атак. Начнем по порядку». Максим подробно рассказал обо всем, что они узнали из короткой вылазки, не утаивая ни о существовании Царства Света, ни о разумных контролерах, в него не попавших. Объяснил примерный расклад по количеству зараженных, которые вскоре должны прийти в Оху, и их цели, о стройке и ее организации и спящих в госпитале зомби. «Черт, нам бы сюда парочку артиллерийских установок да несколько десятков снарядов. Мы бы могли сравнять то место с землей», — мечтательно проговорил Строганов. «Ага, ага», — ехидно поддакнула Марина. «Чтобы вместо 30 тысяч тварей против нас было 60. Очень умно. Просто слов нет». «Да какая разница? Их все равно будет достаточно, чтобы нас сломить. Пусть патронов и хватит надолго, но даже люди устанут стрелять». «Ты кое-что забыл. У них 15-минутные периоды активности, и мы сможем отдыхать и восстанавливать оборону 1,5 часа. Более чем достаточно, чтобы все сделать». «Если только мы выдержим первые 15 минут», — кивнула Рин. «Пусть у нас и есть автоматы, до этого момента максимальное количество тварей, с которыми нам доводилось сражаться одновременно, не превышало 5 тысяч. Сейчас их будет в 6 раз больше. Нам нужна не просто крепкая оборона, она должна быть неприступной». «На этот счет у меня есть несколько идей», — заговорил Давид. «Для начала ледяные рвы, как в средневековых крепостях, только залитые водой с подогревом. Это может временно ослабить наше утепление, но когда твари будут вылезать из воды в -35, сами их конечности начнут смерзаться. Выдержат далеко не все. Противотанковые ежи должны быть в несколько рядов по всему периметру». Он говорил долго, почти до следующей атаки. Каждая деталь была разобрана до мелочей. А потом, отбившись, они начали строить оборону. В возведении укреплений были задействованы абсолютно все, от мала до велика. Даже раненые инвалиды помогали, чем могли. Готовили веревки, точили копья из принесенных досок. Этажи с 1 по 3 покрывались непробиваемым многометровым слоем брони. Рвы и валы строились по всему периметру мэрской резиденции. Для их нормального возведения от самого здания даже пришлось отодвинуть передний край обороны, что повлекло немало сложностей. Однако вовремя доставленный автодок и санитар, умеющий с ним работать, надолго решили проблему раненых. Жаль только, мертвых к жизни возвращать не могли. В результате на 4-й день оборона, наконец, была закончена. Целая система из стен и провалов, усыпанных острыми копьями. ледяных горок и глубоких ям-ловушек со скользкими краями. Казалось, что они предусмотрели все, что только могло произойти. Ну что такого? Отбились же они без всего этого великолепия от пятитысячной орды, пусть и путем убийства ее лидера. Значит, и теперь справятся. Но на седьмые сутки армия зомби подошла к Охе, и надежда угасла. Твари были повсюду, будто колышущееся море. Кто им сказал, что зараженных будет 30 тысяч? Каждый из людей просто предположил то, во что хотел верить, что у них есть шанс. Но шанса не было. Все оказалось лишь иллюзией, которой они себя тешили. Атака началась с закатом, ровно в 6 вечера. Враги не торопились, не стали бездумно кидаться вперед, как делали сотню раз до этого. Со спокойной и неотвратимой методичностью зомби уничтожали все укрепления, оставленные людьми. Гибли под пулями и стрелами, но продолжали разбирать завалы. Сгорали в пламени коктейлей Молотова, но заваливали ямы. Они работали как муравьи, гибли сотнями, но давали тысячам пройти вперед. Последний рубеж перед зданием держался дольше всего. Это была особая гордость Давида. Голое плато без укрытий и длинные ряды противотанковых 2-метровых ежей, которые невозможно было оббежать или обойти. Зараженные просачивались внутрь между перекладинами, и единственное, что сдерживало их всех, — пламя огнеметов. Это было крайне рискованно, но Максим разрешил врезаться в газопровод и пустить по обычным трубам водоснабжения газ. Они не были настолько герметичны и могли рвануть в любой момент. Но какая к черту разница, если без них зараженные смогли бы ворваться в крепость? Пожар пылал, выжигая все в округе больше 2 недель. Столбы пламени, должно быть, было видно даже с Москвы. По крайней мере, так им сказали, когда Давид достроил радиовышку, создание которой откладывал из-за укреплений. И просидев на рации больше суток, записывая что-то, он начал мастерить то, что назвал «глушилкой». Но зараженные не стали ждать, когда гениальный техник закончит сборку очередного чуда. Прошел день, и пламя погасло. Начался последний отчаянный штурм. Теперь-то твари не сдерживались. Они лезли по стенам, как тараканы, плотной толпой. Даже не сотнями, тысячами. Стоило на секунду поверить, что очередная атака по таймеру закончилась, как врубали свою песню контролеры, которых в армии врага было несколько десятков. Впервые Максим израсходовал все боеприпасы к рельсовой пушке. Впервые она перегрелась. Ценой неимоверных усилий и жертв команде стрелков удалось уничтожить 2 певцов врага. Но у тварей были собственные снайперы. И только по счастливой случайности они не прибили во время очередной перестрелки Тину, находившуюся на переднем крае. 2 раза зомби пробивались на 4-й этаж. 3 были достаточно укреплены, чтобы выдержать любое нападение, в том числе со строительной техникой, которую подогнал один из зараженных. А потом закончились патроны. Это было на 21-й день обороны, когда уже начинало казаться, что у Сигуна Тарё все получится, и люди переживут эту немыслимую атаку. Просто запасы гранат и боеприпасов подошли к концу. Их мониторили 3 раза в день, но что толку, если стрелять было нечем? «Господин!» — подошел к Максиму Дако, когда он выстрелил только что сформированным зарядом. «Битва проиграна. Мы продержимся еще 1 час от силы до следующей тайминговой волны. Вы должны бежать. Забирайте жену и наложниц, уходите по канатной дороге». «Бежать некуда», — похлопал Рё по плечу верного самурая. «Даже если я уйду сейчас, покончив с нами, они придут на Москву. и сломят. Ты же сам видишь. А температура сегодня ночью опускалась до минус 50. Нет, это наш дом, и другого не будет. Но как же ваш ребенок, госпожа Мэдека? Никак. Универсал посмотрел на таймер перезарядки. Еще 5 минут до нового выстрела. Из соседней комнаты раздался звон металла и трехэтажный мат техника, не спавшего уже которые сутки. «Что случилось?» «Шайтан Байра!» — выругался Давид, показывая на кучу металлолома. «Не выходит. Я не могу собрать ее из тех деталей, что под рукой. Я уже выкорчевал все колонки, которые нашел в конференц-залах, но работает только одна, а у нее недостаточно мощности. И радио пришлось разобрать на детали. Мне нужно по крайней мере 6 часов». Дальше Максим не слушал. Что-то в его голове переклинило, и он отчетливо увидел опускающееся на остров солнце. В голове всплыла однажды услышанная фраза: «Чего ты хочешь?» И простой ответ: «Жить». Но сейчас оно не придет к нему само, а значит, нужно отправляться навстречу. «Дако, продержитесь еще час! Любыми способами!» — крикнул Макс, погружаясь в царство света.